Глава 29. Выход в офлайн. Стрельба началась, когда мы добрались до машины. Сперва я даже не понял, что это за шум. В городе стреляют редко. Хотя оружие на черном рынке есть, но краймовые разборки не доходят до стволов. Обычно кто круче, решают силовики в рукопашной. Полисы и безы вооружены, но, как правило, используют шокеры. Кстати, что-то полисов сегодня не видно. А потом по променаду хлынули волной моты. Электрические моторы работают негромко, но клановые сигналят, орут, палят во все стороны из дробовиков. «Черт, не выедем», — сказал я. «Дорогу заняли, идиоты. Давай пропустим, подождем, пока проедут». Но мотов все больше и больше, никогда не видел на средке столько клановых. Сначала я решил, что они стреляют в воздух из чистой дури и молодецкой удали. Подумал даже, зацепят же кого-нибудь случайно, придурки. Но потом один из них подлетел на моте к нам, тормознул с заносом и, радостно ухмыляясь, шарахнул картечью в витрину борделя. Нас, стоящих в темном углу за машиной, он не заметил. Толстое стекло покрылось плотной паутиной трещин, помутнело, но выдержало. За ним продолжает невозмутимо танцевать оборудование. Прошивкой такие случаи не предусмотрены. Тогда клановый, передернув цевьё, выстрелил снова. Ручьем потекли на дорогу осколки. Дернулась, застыла в полудвижении и повалилась, неловко подвернув ногу мапа. Картечина попала ей точно в глаз. И, хотя в ренде мозг отключен, жить без него она все же не может. Стекло окрасилось кровью, хлынувшей из глазницы. «Стой! Хватит! Гард, достаточно!» — остановила меня седьмая. «Лучше достань из багажника скорлупу». «Ты права. Еще не хватало тебе случайный выстрел словить. Переодевайся, я прикрою». За кланового, застрелившего мапу, заступились только двое его приятелей. Остальные просто пронеслись мимо, ничего не заметив в азарте. Теперь у нас есть дробовики и патроны. Седьмая, скинув так недолго прослужившее ей платье, натягивает на себя скорлупу. Я помогаю застегнуть. По центральному проезду рассыпаны стекла, проносятся, стреляя куда попало мотоциклисты, и мы уходим переулками. «Девятую! Они застрелили девятую!» — рыдает Интик. «Не реви!» — обрываю я его. «Тащи ремнабор, он должен быть в подсобке». Клановые не успели особенно порезвиться в борделе. Он в стороне от променада, я надеялся, что до него вообще не доберутся. Но нет, трое доехали. Когда стеклянная дверь осыпалась от выстрела, сообразительный Груша выскочил в заднюю дверь и сбежал. А Интик не успел. За отказ предоставить услугу бесплатно ему надавали по морде, проигнорировав попытку объяснить, что это невозможно. Потом попытались воспользоваться, так сказать, неподключенным оборудованием. А поняв, что не выходит, начали от досады палить в витрины. Всего до нашего появления разбили три, но стекла прочные. Вторая, четвертая и восемнадцатая отделались мелкими ранами и порезами. А вот в девятую, которую пытался огулять в отключенном режиме один из них, выстрелили прямо в боксе. Она лежит на полу, заливаясь кровью. Выбрасывать на помойку трупы клановых я предоставил седьмой, а сам взялся за резак и сшиватель. Интик в стрессе забыл, что боится крови, и держит сорванное с кровати покрывало, прижимая его тампоном к ране. «Она умерла, босс!» — хлюпает он разбитым носом. «Она сломалась», — поправляю я. «Сейчас попробую починить». «Да брось ты эту тряпку, толку от нее. Иди к терминалу, переведи в стендбай, затем нажми одновременно F4, 0 и пробел». «Что это, босс?» «Технический фриз. Снизит пульс, меньше крови потеряет. Бегом!» «Помочь?» — спрашивает вернувшаяся седьмая. «Да, тащи воду и полотенце. Надо понять, куда ей прилетело. Тела выбросила?» «Да, как ты и сказал, в люк. Знаешь, они странно пахли». «С водой в пустошах не очень». «Не в этом дело. Они под какой-то химией, она выходит с потом, я чувствую. Не похоже на обычное штырево». «Да плевать на них. Давай займемся мапой. Оботри вот здесь и вот здесь». «Да, выглядит не очень». «Ладно, глаза боятся, руки делают. Подай резак из кофра». «Что у нас внутри? Ну-ка». «Сет у девятки хороший, дорогой, полный. И это ее спасло. Из пяти картечин три застряли в миоблоках спинной и плечевой части. Одна пробила миоблок правой руки, и только одна ушла ниже ребер, прошив брюшную полость сбоку. К счастью, на вылет есть выходное отверстие. Не знаю, как бы я извлекал это из внутренностей. Дырки зашил, картечь из имплов вытащил и зашил тоже. «Как она?» — спросил вернувшийся Интик. «Да черт ее знает», — сказал я честно. «Я техник, а не лечила. В руке миоблок под замену. Спинной, скорее всего, поработает. Плечевой — не уверен. Надо проверять. А вот что там в пузе — вообще без понятия. Может, ничего важного не задело, а может, загнется теперь. В общем, надо в рент-центр тащить, в сервис сдавать». «Киралик скажет на выброс», — уверенно заявил Груша. «Надо же, вернулся», — поприветствовал его я. «Думал, до сих пор бежишь». «Я не дурак на клановых кидаться. Они упоротые были в хлам, зрачки во весь глаз и с ружьями. Много пострадало?» «Девятое сильно. Еще 3 по мелочи, я заштопаю. Стекла в витринах менять и дверь еще». «Трында борделю», — загрустил Груша. «Киралик и так думал его закрывать. Без тебя мапы работают хреновато. Интик, уж прости, Тики, для техно ничего, но наш хлам не вытягивает. А если брать что-то получше, это уже расходы. И смысл? Еле-еле в ноль работали последнее время. Закроемся, вот увидишь, не захочет босс в ремонт вкладываться. А я уже почти набрал на член, эх. Где я теперь работу найду? Там, говорят, клановые половину средки разнесли, а бизнес и так дышал через раз. Ну, заштопаешь ты мап, но они уже битые будут, не товарный вид. Девятую, опять же, даже если чинить, по гарантии не возьмут, она из брака. Да и случай слишком явно не гарантийный. А зато кикералик удавится, потому что все равно экстерьер нерабочий будет, вся в шрамах. Так что можешь не стараться, все равно в мусорку». «Как в мусорку?» — закричал с надрывом Интик. «Она же живая еще!» Зарыдал, убежал в подсобку. «Нервный он какой-то сегодня», — вздохнул Груша. «Надеюсь, по башке его не били? Другого техно у меня нет». Заштопал мап к утру. Мы с седьмой помогли Груше и Интику убрать стекло, обслужить непострадавшее оборудование, а потом сели на трофейные моты и уехали. Забирать машину сочли бессмысленным, в другой раз как-нибудь. На средке побиты витрины, рассыпано стекло, кое-где следы крови. Дымят и искрят расстрелянные кабельные шкафы, но клановых уже нет. Свалили, наверное, к себе в пустоши. Интересно, где были все это время Полисы и Безы? К большому расстройству седьмой ее любимая танцующая мапа пропала. На стекле следы выстрелов и кровь. Витрина пуста. В вычислительном центре, к моему удивлению, людно. Я уже как-то привык, что мы там впятером, а сейчас куча народу. Флайеры туда-сюда, с грузовиков выгружают ящики с маркировкой «Скорлупа». Кроме рендовых грузчиков, тяжести таскают Хлось, Скеша и Мишана. «Привет, ребята!» — машет им седьмая. «Помочь?» Они не отвечают, смотрят мимо. Берут, тащат, возвращаются, и все повторяется. «Оставь их», — говорю я, приглядевшись. «Они под прошивкой, на внешнем управлении. Не услышат». «Но как так?» «Иди переоденься, а то скоро аккумуляторы сядут. Прими душ, отдохни». «А ты?» «А я найду Берану и спрошу, что происходит». Владетельница сидит в контрольном центре, выглядит довольной. С ней та же пара брейнфрейм-операторов, раскосая женщина и блондин. На большом экране видеонарезка с ночной средки, снята откуда-то сверху, но крупно. Видны лица клановых, ружья, битое стекло, огонь, кровь. «Здравствуйте, Гард», — кивнула Берана. Операторы помахали приветственно. «Вы там были?» «Да». «Как вам ролик?» «Зрелищно», — ответил я, досмотрев. «Только на самом деле ничего не горело. Нечему там гореть». «Вот и я говорю», — сказала она. «Нереалистично». «Это не важно», — говорит раскосая. «Теравия ее зовут, вспомнил». Необычное имя, но у внешников еще и не такие бывают. «Огонь добавляет эмоций, создает динамичную подсветку, контрастирует с неоном, выделяет кровь. А что горело? Ну, могли же они какие-нибудь бутылки с горючим бросать? Домонтируем. Пометь Маркион». Блондин кивнул и что-то записал в ком. «Откуда горючее в электромотах-то?» — — удивился я. «У них там в пустошах разве что самогонка горит, но ей клановые не разбрасываются». «Может, синевы в цвет добавить?» — предложил Маркион. «Как будто спирт горит. Наложим на бар какой-нибудь». Пламя на экране сменило цвет и сместилось, меняя форму. Теперь кажется, что пылает стойка бара. «Да, так лучше», — сказала Берана. «И знаете что? Давайте побольше крови. Люди это любят. Подготовьте мне новую версию и не тяните. Время дорого». «Это же генерация», — спросил я, когда операторы ушли. «Да, на основе натурных съемок. У нас есть собственный брейнфрейм для этого. Подготовка общественного мнения — важная вещь. Бионейрокластеры не только пишут прошивки. Они клепают видеорекламу для экранов и голопроекторов, музыку для танцполов, видеоклипы, фильмы и прочий развлекательный контент. Так что я не удивился». «И зачем общественному мнению кровь?» «Вы говорили, Гард, что люди не сразу захотят сменить рент на скорлупу». «Ну да. Они отвыкли что-то решать. Проще арендоваться». «Поэтому мы их простимулируем. Увидите чуть попозже готовый ролик и поймете». «Вы хотели что-то спросить?» «Да, мои тестировщики. Почему они под прошивкой?» «Для начала они больше не тестировщики. Тестирование окончено. Я предложил им работу, они согласились. Трудятся, как видите, носят тяжести». «Но почему с отключенным вентилем?» «Микрорент. Название рабочее, мне не нравится. Потом поменяем. Но отражает суть». «Все, как вы хотели. С утра они выходят на работу, вечером свободны, получают токи, отдыхают, развлекаются. Одно отличие. Выходя на работу, передают свои тела под управление серверной программы. По окончании нейровентиль переключается обратно». «Но зачем?» «Во-первых, так больше порядка. Выше рабочая эффективность, несравнимо лучше управляемость всех процессов. Во-вторых, это снизит травматичность перехода от рендовой системы. Ну и в-третьих, им это просто нравится». «Это идеально, босс!» — горячо убеждает меня Мишана. «Не жизнь, а сладкий батончик. Натянула эту хрень, глаза закрыла, открыла уже снимать. Почти не устала, токи на счет капнули, бегом на средку. Там отжигаешь сколько можешь, потом снова в скорлупу и бай-убай, пока она трудится». «Спать все равно надо», — напоминает ей Скеша. «Нам говорили, помнишь? Иначе истощение». «Но вообще, босс, она права. Это хороший вариант». «Таскать ящики в сознании довольно уныло», — согласился Хлось. «Вы все же выбрали рент». «Микрорент, босс», — ответил он. «Это же совсем другое дело. Никаких тебе щелк и 10 лет долой. Каждый вечер праздник». «В общем, вы довольны?» «Я так просто счастлива!» — захохотала Мишана. «Это тут тоска, но уже завтра мы будем работать на средке». «Ящики таскать?» «Нет, босс», — сказал Хлось. «Мы первый патруль городского фронта». На экране видео стены средка. Все тот же ракурс сверху, снимали с дрона. Но теперь уже не нарезкой. Монтаж гладкий, картинка идеальная, смена планов выверена. Мотоциклы издали, приближение, приближение, лицо хохочущего кланового во весь экран. Камера чуть отъезжает, у него в руках ружье. Крупный ствол, выстрел, общий план, потом кровь по стене. Падает красивая девушка, ее изумленные глаза гаснут с последним кадром. Снова средка. Кровь, кровь, кровь, много крови. На стеклах, на стенах, на телах, на руках клановых. «Ох, как жалко!» — восклицает седьмая. В кадр попала смерть ее любимицы. Стекло, картечь, кровь. Какой-то пацан стреляет из пистолета. Лицо его не по-детски жесткое, глаза без тени паники, оружие держит уверенно. Сгенерировали поди героя. «Отважные горожане дорого продавали свои жизни», — вещает за кадром убедительный голос диктора. «Мы видим настоящих героев, оказавших сопротивление. Но они были не готовы. Мы даже вообразить себе не могли такого коварства и такой жестокости». В кадре опять пацан, уже мертвый. «Нелюди и выродки, атаковавшие беззащитных граждан, жестоко уничтожили отважных защитников, которых оказалось так мало». Картинка слишком художественная. Весь этот огонь, неон, стрельба, красиво лежащие трупы. Не было там столько убитых. Все моментально разбежались. Пострадали в основном мапы, которым из витрин деться некуда. «Мы не должны допустить, чтобы их гибель была напрасной», — вещает проникновенный голос. «Вступайте в городской фронт!» Поперек экрана всплывает слоган «Город превыше всего». А потом быстро и деловито сообщается, что, в отличие от обычного ренда, микроренд в городской фронт доступен уже с 16 лет. Ознакомьтесь с условиями и поспешите. Количество вакансий ограничено. «Вот эти клановые твари!» — сказала с ненавистью Мишана. «Я их теперь голыми руками рвать буду!» — кивнул Хлось. «И я!» — соглашается с Кеша. «А зачем возраст понизили?» — спрашивает у меня седьмая. «Чтобы брать не пострендников. Это имплы нельзя ставить, пока рост не закончился. А скорлупу и поменять можно. А хватит низовых, которым в рент еще рано, им выбирать не приходится. А через годик город привыкнет к микроренду, и все пойдет само собой». «Берана умная», — прокомментировала девушка задумчиво. «А я дурак», — закончил я ее мысль. «Тоже мне спас город от ренда». «А что не так-то, босс?» — удивилась Мишана. — Роскошно же вышло. Вы офигенный гений, раз придумали эти штуки. Я, блин, реально горжусь, что за одним столом с вами жрала. Теперь у нас каждый день есть время оттянуться и потусить. — Лучше бы у вас было время подумать, — сказал я, вставая. — Рад за вас, ребятки. Пойду спать. Денек тот еще был. Выйдя из душа, обнаружил сидящую на моей кровати седьмую. — Не расстраивайся, — сказала она сочувственно. «Все-таки это лучше, чем 10 лет в ренде». «Не уверен», — сказал я, садясь рядом. «Просто зарабатывать станут не те промы, что сейчас, а те, что поддержали Берану. Она решит свои владетельские проблемы, а в городе все будет идти, как шло, и туда, куда шло. Только рендоваться будут теперь на год раньше. Микроренд — все равно рент. Куклы безмозглые. Но им это нравится». Это и пугает. «Я останусь, ладно?» Седьмая положила голову мне на плечо. «Конечно». Утром я пришел к Беране и еле дождался приема. Владетельница вся в трудах, ком разрывается, на экранах разные лица, по зданию мечутся какие-то люди, рендовые и обычные. Носят, волокут, монтируют, демонтируют, суетятся. На меня никто не обращает внимания. «Чего вам, Гард?» — спросила она. «У меня мало времени». «Я все еще работаю на вас?» «Хм», — задумалась она. «В принципе, наверное, можно считать ваш контракт исполненным. Распоряжусь, чтобы вам выплатили всю сумму и премию. Крион не зря в вас верил, вы отлично справились. Можете быть свободны. Дальше мы сами». «У вас есть те, кто может обслуживать вычислительный центр?» — слегка удивился я. «Этот?» «Нет, но он нам и не нужен. Управление микрорендом переводится на основной сервер в башне Криона. Не будем распылять мощности и усложнять систему». «Так вы договорились с Калидией?» — не сдержал любопытства я. «Ой, я вас умоляю!» — рассмеялась Берана. «Девчонка понятия не имеет, что сервер в ее башне. Она ничего не решает, ничем не управляет и ни в чем не разбирается. Просто неврастеничка с мечом. Вопросы в городе решаются на другом уровне, Гард. Так что не задерживаю вас. Было приятно иметь дело». «Мы свободны?» — спросила седьмая. «Как ветер пустошей. И также никому не нужны. Думаю, стоит свалить, пока кто-нибудь не решил, что мы слишком много знаем. Но сперва одно небольшое дело». Я достал из сумки ком-тестер. «Повернись и наклони голову». «Я полностью в твоей власти», — сказала девушка, когда тестер подключился. «Снова. Тебя это возбуждает?» «Наоборот», — ответил я серьезно. «Наверное, поэтому я никогда не пользовался мапами в борделе». «А вовсе не потому, что за них надо было платить», — рассмеялась она. «Ты прям как интик-тики», — хмыкнул я. «Всему веришь. Неужели правда думаешь, что я не смог бы это обойти, имея весь траф на локальный сервер? Поднял бы виртуальный платежный гейт и все». «Я рада, что во власти такого крутого ломщика, а не какого-нибудь техно попроще». «Уже нет», — сказал я, отключаясь. «Твой нейровентиль отключен. Все решения будешь отныне принимать сама». «Мишана это сочла бы проклятием», — заметила седьмая задумчиво. «А ты?» «Я готова принимать решение, но при одном условии». «Каком?» «Если всегда смогу посоветоваться с тобой». «Закрываемся», — грустно сказал Груша. «Киралик выставил здание на продажу, но никто не берет, даже после уценки лота». «Они хотят утилизовать мап!» — возмущенно кричит Интик. «А как ты хотел, мелкий?» — вздыхает управляющий. «Куда их девать, если бордель не купят? Ренды бракованных не перепродать, а за холодное хранение платить надо. Думаю, нас ждет какой-нибудь форс-мажор. Пожар или провода замкнет. Раз, и всех током убило. Какая трагедия? Так часто делают». «Так нельзя!» — чуть не плачет Тики. «Это жизнь, пацан», — пожимает узкими плечами Груша. «Я даже в чем-то понимаю Киралика. После того погрома бизнес на Средке совсем увял. Клановые грозят вернуться, город боится. У нас хорошо, если десяток в работе, остальные валяются, даром корм жрут. Девятая, хотя и не сдохла, но сможет ли работать и когда, непонятно. Вторая в норме, гард хорошо ее подлатал, но у четвертой и восемнадцатой выбиты по миоблоку, их надо менять. На рынке найти можно, но кто за это заплатит и кто сделает? Босс фиксирует убытки и выходит в кэш. Имеет право. Куда только мне деваться?» «Скажи, Груша, а если реально подойти, насколько Киралик прогнется под конкретного покупателя?» «А у тебя что, есть настолько безнадежный лох на примете?» «Да, как раз в нужной степени», — улыбнулся я. «Слушай, да он даром отдаст, если правильно подойти», — воодушевился управляющий. «Ему одна краем утилизация в такие деньги встанет, что ну его нафиг. Если есть реальная маза, я могу перетереть с ним, уболтаю. Ты только попроси, чтобы меня тут оставили. Я же все знаю. И где расходка подешевле, и как от проверки откупиться, и как с клиентами разрулить. Я полезный. Гард, скажи, что ты серьезно, а не издеваешься». «Минутку подожди, надо уточнить кое-что». Седьмую я нашел у седьмого бокса. Дверь открыта, наверное, Интика попросила. Смотрит на мапу. Белый цвет у той сошел, снова рыжая. Товарный вид, спросом, я думаю, пользуются. «Зачем они тебе?» — спросила девушка. «Слышала?» «А, ну да, конечно же, слышала». «Не знаю, если честно. Надо же чем-то заниматься. Почему бы не этим? Хлопот немного, рутину потянет Интик, я буду тихонько ковыряться в коде, а в свободное время на Средке сидеть, коктейли пить, на людей смотреть. Как тебе идея?» «Отличная», — согласилась она. «Но есть одна просьба». «Какая?» «Смени нумерацию боксов. Пусть за шестым сразу идет восьмой. Никакой седьмой мапы».